Картер Браун. Все дело в пакете. Глава первая. Рик, дорогой! Она капризно надула губки. Вы явились так поздно. Мы очень долго сидели в ожидании вас, умирая от одиночества. Элегантным жестом она указала на предмет, неподвижно сидящий возле нее. Бедняжка Гильда, эмоционально взвинченная из-за всей этой истории, дорогой! Лично я считаю, что вам следует извиниться. Фабриэлла Фрай выжидательно уставилась на меня, царственно не замечая любопытных взглядов остальных посетителей одного из самых шикарных баров Беверли-Хиллз, когда я не спеша опустился на стул против нее. Она была высокой изящной блондинкой лет 30 с небольшим. Ее головку украшала твидовая охотничья шляпка, лихо сдвинутая на бок и неизвестно как державшаяся. На широких плечах накидка из такой же ткани. Завершались и туалет. Узкие брюки в обтяжку из черной замши, заправленные в сапоги до колена. Предмет, сидящий напротив нее в красном плюшевом кресле, перед которым на столе стояла полная рюмка мартини, был как бы собственной фирменной маркой Фабриэллы. Матерчатая кукла, ростом с нормального человека, была облачена в изношенное платье до пят, фасона это к 1899 года. Это длинное, изрядно замызганное черное атласное одеяние покрывало куклу от плечей до лодыжек. На ногах надеты далеко не модельные туфли. Длинные засаленные черные волосы были заплетены в две косы, болтающиеся за спиной. Соломенная шляпка, которую давно было пора выбросить на помойку, закрывала часть головы. Лицо со злыми глазами без ресниц, ярко-красными изогнутыми губами, казалось грубой карикатурой на человеческую физиономию. «Поэтому скажите Гильде, что крайне сожалеете, заставив ее так долго ждать, дорогой!» Она ободряюще улыбнулась кукле, которая глазела на нее с неприкрытой ненавистью. «Хотите кое-что услышать, Фабриэлла?» — спросил я почти мечтательно. «Вы являетесь своеобразным живым памятником Голливуду, который уже больше не существует, так сказать, реликвия тех дней, когда Том Микс скакал на белом коне по Уилшерскому бульвару, а королева экрана, как там ее звали, прогуливалась по воскресным дням со своим ручным леопардом на поводке, приводя в восторг почитателей». «Если вы, дорогой, хотите, чтобы мы оставались вашими друзьями...» В ее голосе послышались кислые нотки. «Никогда не называйте меня пережитком прошлого!» Она на минуту схватила длинными пальцами бесформенную руку куклы. «Помимо всего прочего, Гильде это не нравится!» «Я хочу сказать...» Устало продолжал я. «Мне ясно, что подобная тряпичная кукла в человеческий рост является хитроумной уловкой. Она немало способствует вашей саморекламе. Но ведь вы не намереваетесь уговорить меня позировать вместе с вами для модного журнала, не правда ли?» Ее широко расставленные ярко-голубые глаза на мгновение глянули на меня с неприкрытым неодобрением. Затем она тихонько рассмеялась. «Боже мой, какой же вы ублюдок, Рик, дорогой! Право слово, ничего не скажешь. Вы же прекрасно знаете, что ни один обитатель этого города не стремится встретиться с Риком Холманом, если у него не случилось каких-то неприятностей, причем серьезных неприятностей, которые необходимо немедленно и без всякого шума устранить. Гильда настолько расстроена, что даже от одних мыслей о случившемся начинает краснеть». Она снова посмотрела на куклу. «Взгляните же, она снова смутилась». «Не желаете что-нибудь выпить, мистер Холман?» Около меня, неизвестно откуда, внезапно возник официант, старательно отводя взгляд от уродливой огромной куклы. «Бурбон со льдом, благодарю», — сказал я. «И вы положили кусочек лимона в мартини Гильды, упрямец!» Детским голоском пропищала Фабриэлла. «Она же это не выносит! Вы же видите, что она не притронулась к бокалу!» Пару секунд официант с оторопелым видом глазел на куклу, затем очень медленно приблизился, как будто двигался в гипнотическом трансе. Наклонился и взял со стола коктейль. «Так-то лучше!» — ворчливо заметила Фабриэлла. «Если вы замените его действительно быстро, Гильда, возможно, вас простит. Ведь так, дорогая!» Она подарила кукле солнечную улыбку. Официант торопливо удалился только что не на цыпочках, и его губы беззвучно шевелились. Очевидно, он сам себя уговаривал. «Что за неприятности?» «Одолели призраки», — капризным тоном заявила она. «Меня преследуют, Рик, дорогуша». «Может быть, вам нужен психиатр или священник?» «Вернулся призрак моего бывшего мужа, чтобы преследовать меня. Он достаточно реален». Ее губы неожиданно скривились. «Я предполагала, что этот мерзавец умер, но теперь он возвратился, чтобы преследовать меня. И мне это не нравится». Она снова сжала руку куклы. «Нам это не нравится». «Ну и чего вы от меня ждете? Чтобы я его убил?» «Это было бы замечательно». На какое-то мгновение в ее глазах появилось задумчивое выражение. Потом она печально покачала головой. «Нет, полагаю, вы этого не сделали бы. Не так ли, Рик?» Вновь появился официант. Поставил передо мной заказ. Затем свежий мартини уже без лимона, перед куклой. И, не удержавшись, воззрился на нее совершенно остекленевшими глазами. «Не морочьте мне голову, Фабрелла!» — раздраженно заговорил я. «Не очень-то приятно сидеть здесь с вами и этим предметом, глазеющим на меня через стол. У меня ощущение, что я являюсь статистом в каком-то фильме Хичкока. Так что ближе к делу, а?» «Ладно!» Она странно оскалила зубы, казалось, неслышно зарычав на меня. «Его зовут Майк Уэстервей. Я вышла за него замуж в припадке мгновенной слабости на Бермудах около 4 лет назад. У него была потрясающая фигура, он был превосходным теннисистом и по натуре настоящим вымогателем. У нас был восхитительный медовый месяц, продолжавшийся 48 часов. Затем он неожиданно зафрахтовал самолет и исчез тропической ночью, прихватив с собой мою шкатулку с драгоценностями. Я не имела о нем никаких сведений до того момента, как 3 дня назад он не появился в моем доме». «Какова была стоимость содержимого вашей шкатулки?» — поинтересовался я. Она равнодушно пожала плечами. $25-30 тысяч. Они были застрахованы. Я сообщила о пропаже лишь неделю спустя. Не то чтобы я хотела оградить Майка от неприятностей, негодяя, но у меня была ущемлена гордость. Представляете, как бы это выглядело в прессе? Муж кинозвезды бросил ее после 48 часов супружества, прихватив с собой ее личные драгоценности». «Ну так пригрозите ему сообщить в полицию о том, что он украл ваши драгоценности, если он снова не потеряется», — посоветовал я, «и предоставьте ему на сборы всего 1 тропическую ночь». Она вздохнула. «Все не так просто, Рик, дорогуша. Понимаете, я только что подала прошение о разводе в Мехико на том основании, что муж бросил меня, потому что бедняга Юджин Патрик почти помешался от любви ко мне. У него непреодолимое старомодное желание встать рядом со мной перед священником и все узаконить в наилучших традициях доброго старого времени». Она тепло улыбнулась. «Он мне очень нравится, дорогуша. Честное слово, даже если бы у него и не было всех тех симпатичных миллионов, он бы все равно мне нравился. Понимаете, Юджин очаровательный субъект». «О!» — удивился я. «На самом деле...» — промурлыкала она. «И каким-то образом слухи о вашем предстоящем замужестве подхватил морской ветер и понес достаточно далеко, сквозь тропические просторы, к обители Майка Уэстервея». Я сочувственно покачал головой. «Как я догадываюсь, отныне вы больше уже не брошенная жена». «Совершенно верно», — фыркнула она. «Но он вовсе не против предоставить вам свободу за определенное вознаграждение, так?» «Я же сказала вам, что он самый настоящий вымогатель. Причем это человек с размахом. Он не желает мелочиться». «Сколько он с вас запросил?» Она набрала полные легкие воздуха, потом сделал медленный выдох. $1 миллион наличными». «У вас есть такие деньги?» «Нет». Она выразительно поморщилась. «Но у Юджина есть. У него 10 миллионов, о чем вчера вечером сообщил мне милый Майк». Ее сильные длинные пальцы стали выстукивать какую-то мелодию на столе. «Вы можете мне помочь, Рик?» «Едва ли», — откровенно ответил я. «Могу предпринять дорогостоящую попытку, если желаете. Но, как мне думается, это будет неоправданной тратой денег». «Пожалуйста!» Впервые ее голос зазвучал по-настоящему вежливо. «Мы будем вам страшно благодарны, не так ли, Гильда?» Она улыбнулась кукле. «Естественно, мне безразлично. Сколько это будет стоить, Рик?» «Даже если у меня ничего не получится?» «Это невозможно!» — с уверенностью заявила она. «Я вам безгранично верю, дорогуша!» Лицо куклы говорило о том, что Фабриэлла врет. «Чего именно вы от меня ждете?» — спросил я. «Должен ли я его отпугнуть или от него откупиться?» «Предоставляю вам полную свободу действий», — быстро ответила она. «Сколько вы готовы ему заплатить?» Она раздраженно покачала головой, отчего ее роскошные волосы создали вокруг головы подобие ореола. 1010, как я думаю». «Вы рассказали об этом Юджину Патрику?» «Нет, не собираюсь этого делать», — решительно заявила она. «Юджин прелесть, но у него кошмарный характер, он ужасно вспыльчив. Я никогда бы не поручила ему предпринять какие-то решительные шаги в данной ситуации, если бы он узнал о возвращении моего исчезнувшего муженька и его попытках шантажировать меня». «Окей», — буркнул я. «Так где же можно отыскать этого мистера Уэстервея?» «Он остановился в мотеле The Westwood Village», — пояснила она. «Местечко, великолепная вилла». Она забавно сморщила нос. «Могу поспорить, большую часть времени он торчит неподалеку от шоссе с теннисной ракеткой под мышкой». Мои часы подсказывали, что было чуть больше половины шестого. Потребовалось бы минут 15, чтобы проехать пару миль и навострить глаза, дабы не пропустить призрак с ракеткой под мышкой где-то около шоссе. Все же это будет лучше, нежели притягивать к себе взгляды всех обитателей бара, которых в равной степени интересовала и огромная уродливая тряпичная кукла, и ее хозяйка. «Я поеду повидаться с ним», — сказал я Фабриэле. «Где я смогу позднее вас отыскать?» «Позвоните мне домой, дорогой, но говорите осторожно, хорошо. Сегодня вечером у меня состоится интимный ужин, Юджин и мы вдвоем». Она заговорчески улыбнулась кукле. «И мы не хотим, чтобы наш дорогой человек подумал, что не все в порядке. Верно, Гильда?» Кукла с откровенной ненавистью пару секунд глазела на нее, затем неожиданно свалилась лицом вниз, согнувшись в талии, причем ее голова оказалась на столе, сбив бокал с нетронутым мартини. Фабриэлла медленно покачала головой, потом глянула на меня с терпеливой улыбкой всепрощающей матери. «Я ведь знала, что ей не следовало пить последний бокал!» «Догадываюсь, что спиртное является проблемой, когда внутри ты набит соломой», — усмехнулся я. «Наверное, ее нужно немного поднабить войлоком или ватой на уровне талии». Внезапно бирюзовые глаза Фабриэллы приобрели тоскливое выражение. «Сказать по правде, дорогуша», — заговорила она шепотом, — «Гильда все это вытворяет мне назло. На самом деле она меня терпеть не может. Всегда так было». «Тогда чего ради вы ее таскаете всюду с собой?» «У вас создалось совершенно превратное мнение об истинном положении дел». Фабриэлла жалобно улыбнулась. «В действительности, именно Гильда настаивает на том, чтобы я находилась постоянно рядом с ней. Это своего рода наказание за...» Она неожиданно схватила горсть засаленных волос куклы и снова вернула ее в сидячее положение откровенно свирепым рывком. На нарисованной физиономии Гильды сохранялось прежнее выражение неприкрытой ненависти, но теперь добавилось еще кое-что. Сбоку у намалеванного красного рта куклы расплылось вполне реальное мокрое пятно от разлитого мартини, придававшего Гильде вид пьяной дебоширки. «В один прекрасный день, дорогая!» — свирепым голосом стала выговаривать Фабриэлла. «Мое терпение лопнет, и тогда я поднесу к тебе спичку, когда мы вернемся домой!» Я выскочил оттуда как ошпаренный, побоявшись, что через несколько минут начну разговаривать с воображаемым жирафом, на носу у которого будут торчать розовые очки в форме бабочки, ибо мне уже казалось, что он ухмыляется где-то за моей спиной.